И с учетом того, что Цунаде изрядно подрастеряла навыки и некоторое понимание быта шиноби, вполне могло так случиться, что утечка информации о состоянии учеников Куринай была со стороны Цунаде и дошла до самой Юхи, что и поясняет ее состояние. Значит, придется ту успокаивать, если это из-за того, что Киба на больничной койке, у Саски легкое психическое расстройство, а Наруто в коме, то не стоит так волноваться. Этот отчет уже устарел, и согласно новым сведениям, юный Инузука уже здоров, работа Учихи в отделе дознания также завершилась, и сейчас Шизуни предприняла все необходимые шаги, чтобы он пришел в норму, а Наруто, ну, с учетом, что он фактически завершил гражданскую войну Кири и одолел Мизукаге, это еще не самые страшные последствия. К тому же и он показывает неплохие реакции и может вскоре очнуться. Физиологически он уже почти здоров. Хотя да, нагрузить себя ему пришлось изрядно, чего стоит только слияние с озером под гидратацией. Так что даже после пробуждения некоторое время он может не понимать, где находится, будут перепады эмоций и прочие легкие последствия. Так что месяц-другой и ваши ученики будут полностью здоровы, постарался развеять всю мрачность отчета Хирузин, насколько это вообще позволяли нынешние прогнозы. Тот же Наруто чуть не спалил себе мозг, поскольку по объяснениям Шизуне, выходило, что именно на него он перекинул все вычисления действий той массы воды, которой управлял, как и движение всех конечностей водяного гиганта. Поскольку вариантов у юного Узумаки и не было, привязывать к нервам, тут нужно умение, просто к конечностям, так у него самого на тот момент тело не функционировало, так что управлять гигантом движениями рук и ног было невозможно. Вот и выходило, что Узумаки выбрал единственный оставшийся вариант, либо не выбирал вовсе и сделал, как вышло, во время схватки с кем-то уровня Кагени до математических разборов моделей водяных монстров. Саске, психически нестабилен, Киба на больничной койке, Наруто-кун в коме. Куринай подкосились ноги, буквально. Если бы не реакция Хирузина, повидавшего многое, и много раз вынужденного лично сообщать семьям погибших об утрате сына, брата, мужа, потому уже знающего такие реакции и способного реагировать на рефлексах, так что подхватившего девушку у самого пола и осторожно усадившего на кушетку. В общем, если бы не все это, то Куринай просто рухнула бы на пол, словно марионетка, у которой обрезали нити. Хирузин даже поморщился от собственных сравнений, кажется, общение с Данзо накладывает свой отпечаток, раз первым делом в людях ты видишь марионетки. Я слишком стар для всего этого дерьма. Отчетливо проскочила в голове Сарутоби старшего мысль. Теперь было ясно, что о состоянии своей команды Куринай не знала, и из этого вытекало, что получилось нехорошо, очень. А еще Хирузину вновь захотелось пойти взять задание на прополку огородов, скинуть стресс, заняться монотонным, помогающим думать, физическим трудом. Эх, было время. Теперь же стоило успокоить Куринай. И, видимо, ну пусть не увольнение, но отпуск ей точно нужен, хоть и странно, что она себя довела до такого состояния, даже не зная о своих учениках. Или же неизвестность и ожидания оказались той еще пыткой сами по себе. Ведь наставником Куринай была действительно хорошим, и к своим ученикам привязалась сильно. Да тут еще и две молодые учихи наверняка постоянно закидывали ту вопросами, непонятно на что надеясь и не давая той отстраниться и хоть немного расслабиться. Так, Киба был в больнице, а у Саски психическая нестабильность. Взяла себя в руки и вернулась к интересующей ее теме Куринай. Юный Инузука еще плохо соизмеряет свои силы, и немного пострадал в последнем сражении. Надеюсь, это научит его верно оценивать силы противников. Там ничего серьезного и он уже почти полностью здоров. В большей степени навредил себе он сам, переборщив с боевыми стимуляторами. Учиха, там сложнее. Он около полугода помогал отделу пыток и дознаний, а вы сами должны понимать, что это влияет даже на взрослых шиноби и пойти работать туда способен не каждый даже среди джонинов. Но, тут поможет лишь время, желательно в кругу семьи и близких, но уйти в Коноху, без Наруто, Саски наотрез отказался. Впрочем, его работа уже завершена, так что начать отходить он уже должен, хоть снотворное ему пришлось Шизуне все же выписать, а еще у него странная реакция на салфетки и никому не удается понять, с чем это связано, начал как можно мягче рассказывать присевший рядом Хирузин. А еще Хокаге почти воочию вспомнил, как сдавал эти отчеты своих корешков его друг, как тот спокойно расписал ситуацию Кибы, заострил, намекая на новый, в этот раз нормальный, отпуск для Наруто, и просто пожал плечами, читая об психической нестабильности Саске, как там было. Психически нестабилен, а что, учихи бывают другие. Воспитанный главным учиха-ненавистником Данзе лишь пожал плечами и отложил лист в сторону. Как там Наруто, что именно с ним случилось? Хирузину вполне отчетливо не показалось, что за юного джинчурики Куринай переживала чуть больше, чем за остальных. Сарутоби лишь оставалось надеяться, что это никак не связано со скандалом годичной давности, где вроде как Наруто признавался своей наставнице в чувствах, и в той не проснулась Ситака. Пора завязывать с книгами Джирайи, или хотя бы не стоило читать последние, сюжет в которых, если подумать, что-то сильно напоминает Хирузину. И как-то на диво хорошо и ровно состыковался с оборванной мыслью. У меня появилась пара вопросов к Джирайи, да и не только к нему, надо бы и обеих опекунш Джинчурики опросить, нахмурился Хирузин. Так вот, Хирузину хотелось верить, что эти эмоции шли не оттуда, откуда он допустил мысль, и тот слух был просто слухом. Сама же Куринай больше привязалась к Наруто потому, что хотела дать больше тепла сироте. Ведь, пусть у Кибы и была суровая мать, но она была. К матери Саске вообще никаких претензий, эталонная мать. А вот Наруто, как ни крути, воспитывался двумя анбу-опекунами. Юхи же была доброй особой, возможно даже слишком для профессии шиноби, и желая дать сироте больше тепла, сама к нему привязалась. Да и, если уж этот наглый, бессовестный джинчурики сумел достучаться даже до Данзе, то у доброй и открытой Куринай не было и шанса. С ним все несколько сложнее. Ему пришлось дать бой самому Ягуре. Начал рассказывать Хирузин, стараясь избежать некоторых деталей, и отмечая, что по мере рассказа было отчетливо видно, что хоть Куринай и переживала за учеников, волновалась, хотела помочь и защитить, но в то же время и гордилась ими, тем, что те первые из потока стали чунинами, тем, насколько серьезней, ответственнее и сильнее они стали, как те выросли. Она действительно была рада за своих воспитанников. Снова Наруто. Где-то за пределами деревни Тумана. Так значит, те три прилипалы погибли. Ты уверен? Лис явно отнесся к новости довольно равнодушно. Он вообще относился к людям довольно пренебрежительно, а после стольких десятилетий заточения даже скорее ненавидел тех, за редкими исключениями. Да, уверен. У меня есть способ это узнать, спокойно отвечаю, сидя на краю озера, точнее оперевшись спиной о берег. Все же водная стихия меня изрядно успокаивает, да и просто легче мне тут, быстрее заживают раны, пополняется чакра, и даже проблемы как-то отходят на второй план, а в эмоциях появляется умиротворение. Ты сразу распустил нюни. Тебе напомнить, сколько за последний год погибло как рядом с тобой, так и от твоих рук. Замечание Лиса было довольно точным, и оттого неприятным. Не совсем так. Просто, мне казалось, что я, скажем так, достаточно их обезопасил, помог с тренировками и многое дал, чтобы это не случилось. Но, почему-то все пошло не по плану, да, именно так, мне казалось, что я изменил достаточно, чтобы они выжили, и, где-то в глубине я идеалист и мечтатель почище Джирайи. Я тоже хотел бы, чтобы настал мир во всем мире и чтобы мы перестали убивать друг друга ради какой-то фигни. Наруто, в жизни часто все идет не по плану. Я прямое тому доказательство. Или ты думаешь, что я планировал оказаться в заточении и провести пару столетий в пузе у своих тюремщиков? Я тебя удивлю, но этого не было у меня в планах, Кьюби, второе его имя точно должно быть сарказм. Понимаю это умом, но принять еще труднее. Я не смог обезопасить тех, кто далеко от меня и не лезет следом в самое пекло, и погибли три глупышки. Я не смог помочь тем, кто рядом со мной, кого я мог бы защитить, будь я сильнее, и погибли сотни шинобикери от рук Ягуры. Получается, я не могу защитить никого. Да посмотри на меня, каким я был после пары его ударов, в каком состоянии я очнулся. Я даже себя не могу защитить. Мне нужно больше силы, настолько, чтобы со мной просто не могли не считаться, глухо под конец произношу. Не боишься ли ты эту силу получить? Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно, неожиданно снова напомнил, что он явно выпускник филологического, не иначе, Кьюби. Возможно, Какой-нибудь старец предпочел бы бездействие, следовать букве закона и не использовать такую силу ради себя и близких. Но я, нет, не боюсь. Она нужна мне не для себя. Просто, только имея силу, я смогу заставить многих прекратить войны. Пусть даже по указке, через годы, нет, возможно даже десятилетия, мир для них станет нормой. В чем-то философия Пейна даже верна. Но я не хочу использовать для этого боль, да и страх тоже не совсем то. Просто хочу, чтобы даже у самых двинутых, самых кровожадных, было понимание, что лучше не стоит начинать войны, браться за оружие, идти убивать. Я не против решить все словами, но это не всегда работает, и там, где это не сработает, лучше иметь что-то еще. Знаешь, Кьюби, есть такое выражение. Добрым словом и пистолетом можно добиться много большего, чем просто пистолетом. Но, также будет верно и то, что добрым словом и пистолетом опять же будет проще и эффективнее работать, чем только добрым словом. Поскольку слово не везде поможет. Сейчас, я даже не понимаю, что мне дальше делать. Как быть? Да, киренины сейчас празднуют победу, радуются концу войны и все рады и счастливы. Но для меня этого мало. Я понимаю, что это все можно было предотвратить, что можно было уменьшить количество жертв едва ли не втрое. Целые кланы были навсегда стерты и канули в историю. Я определенно не хотел бы такой развязки, ополовинивший численность тумана, устало откидывая голову, уставившись на проплывающие облака. Ну что же, значит путь намечен. Осталось самое сложное, по нему пройти так, чтобы достичь желаемого результата. И вообще, хватит тут ныть, ты, в жемчурике сильнейшего биджу. А этот статус как бы обязывает не распускать нюни, а двигаться вперед. И чем сложнее конечная цель, тем лучше. Это было бы до крайности разочаровывающе, если бы мой в жемчурике стремился стать просто каким-нибудь поваром, ильянином или посредственным шиноби. Сильнейший шиноби, миротворец. Мне это нравится. Так что вперед, в больницу за одеждой, а то ходить, закутав самое ценное в обрывки простыни как-то не подобает моему джинчурике. Да и пора заглянуть в глаза остальным. Вот увидишь, укорять тебя никто не будет, все волнуются за тебя, так что будь мужиком, утри сопли и иди общаться, ты это умеешь. Я имею в виду утирать сопли умеешь. Энергично и бодро заявил Лис после некоторого молчания, и ведь правда несколько, взбодрил. Спасибо за поддержку, Кьюби, отвечаю с легкой улыбкой. Возможно, большая часть моего состояния была вызвана моральной усталостью. Я реально устал со всем этим отпуском. Думаю, после него мне определенно нужен будет новый отпуск, теперь уже нормальный. Да заткнись, кому нужны твои благодарности. И да, с прошедшим днем рождения, Наруто, заставил меня чуть не плюхнуться обратно в воду Лис, когда я только-только начал оттуда выбираться. Ведь да, через пару дней, после боя с Ягурой должен был быть мой день рождения. Хотя, с учетом полета в прошлое и пары месяцев там, оно по идее сдвигается, но праздновать его на пару месяцев раньше и в одиночестве мне как-то не хоте. Тут я замер. Что-то у меня и правда прыгает настроение, и сейчас то съехало в меланхолию, подкинув мне как воспоминание о моем шестилетии в полном одиночестве, так и кадр из канона. Неприятный кадр, если честно. Где тот, другой Наруто, уже герой, спасший деревню от Пейна, вернувший всех с того света, вроде как получивший всеобщее уважение, но вот о его дне рождения не забыл только один человек, закупивший для того простеньких угощений. Ирука-сенсей, наставник с академии, ставший Наруто почти братом. И герой всей деревни Шиноби не может удержать слез из-за того, что этот свой день рождения встречает не один. Наруто, если сейчас начнется новый раунд нытья, я тебя стукну. Вырвусь из печати вот ради этого, вмажу всеми хвостами и обратно. Пригрозил Лис. Нет, ничего такого, просто внезапно понял, что даже в 5, 6 и 7 лет, вообще всегда. Да, все свои дни рождения я был не один. Ты ведь все это время был со мной, спасибо тебе, Кьюби. Надеюсь, эта ваниль не заразна. И да, просто хочу напомнить, все те разы, это не было моим выбором. Включил режим Цундери Лис. Все равно спасибо, Кьюби, не удержался от улыбки я. Меня вообще-то и имя есть, ворчливо заявил этот рыжий коврик. Угу, знаю, но ты его мне не говоришь, хоть я уже не раз пытался угадать. Не напоминай мне о том позоре. Чуть рыкнул Лис. Все же, стандартно зная, что тот либо сделает вид, что он спит и заткнется на несколько часов, либо уйдет от ответа и продолжит говорить на другие темы, я все же не мог не попробовать вновь. Курама. Приглушенно раздалось в ответ. Бульк. Я все же навернулся назад в воду. Чего? Всплыв, интересуюсь. Боги, у него еще и со слухом плохо. Грустный, обреченный вздох из пространства печати. Да иди ты. Дружелюбно отмахиваюсь. Да я бы с удовольствием. Как-то даже мечтательно протянул лис. А мне предстояло самое сложное, не дать остальным понять, что у меня сейчас если и не депрессия, то где-то близко. Примечание к части. Да, такая сцена есть в каноне. Как по мне, по эмоциональному наполнению эта сцена одна из сильнейших в Наруто, хоть это не битва или драгодвижуха и так далее. https://san9 75 728 v 855 728 501/226 1/GM3. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/41001382340098-4i. Или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 12, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 144. Несколькими часами ранее, Саске и Киба на полигоне. Вот, смотрите, как надо. Киба прыжком с места угодил в окно наскоро сделанного на полигоне датоном здания, перекатом ушел в сторону, продолжая вслух пояснять свои действия. Движение руки и три сюрикена влетают в установленный у входа в помещение манекен. Помните, контроль обстановки, и всегда не упускайте из виду входы и выходы в помещение, даже тот, в который вы только что проникли. Наставления сопровождались новым перекатом. Киба специально, для усреднения своих показателей, не пользовался подобием. Так было нагляднее и честней. Короткая, показательная зачистка помещений, и Киба уже выходит с манекеном, играющим роль заложника. «Вот как-то так и надо действовать», — пояснил он толпе будущих генинов. Неизвестно, кому первому пришло это в голову, но академию наконец открыли. Шизуни посоветовала Саске больше общения, чаще находиться в обществе, в том числе и детей. Жизнерадостность и простота тех положительно влияют на тот тип болезни, который был у Саске. Так что немного подумав, Учиха решил сам напроситься помощником учителя в академию, благо научить он мог многому. Недаром сам Саске всегда славился своей меткостью, да и по теории он был в десятке лучших в классе, а сейчас эта теория получила практику, так что теперь он мог ее обосновать и привести примеры из жизни. Киба же не захотел отставать, но учеником он был средненьким, зато благодаря давней дружбе с Наруто обладал неординарным мышлением и полетом фантазии. Так что организовать курсы на практических занятиях, с моделированием реальных ситуаций он догадался в первый же день. А устроить все было несложно, авторитет данных двух вроде всего лишь чунинов, да еще и чужой деревни в Кирине рискнул бы оспаривать и джонин, особенно потому, что за ними маячила тень напарника, фактического героя Кири. И это можно было использовать самим учителям, ведь и детям куда интереснее слушать таких необычных шиноби Конохи и почти героев войны, чем своих обыденных и давно надоевших учителей вечных чунинов. Так и повелось, что оба чунина Конохи показывали будущим генинам Кири тонкости работы шиноби, которой ранее не учили даже полноценных генинов их наставники джонины. А ведь, если бы была такая практика раньше, многих неприятных ситуаций можно было избежать. Да, дети, запомните и никогда не повторяйте то, что увидели, под смешки будущих генинов, со вздохом произнес Саске. Эй, вот не надо наговаривать, с ориентировкой в бою у меня все нормально, и те случаи в стране Снега и Рорани были единичными. Так что сейчас я все показал идеально. Не согласился с товарищем Киба. Да, идеально. Думаю, и у меня бы лучше не получилось. Штурм здания был на отлично, если бы не одно «но». Киба, это не то здание. Приложил руку к лицу Саске. Стоп, а как же условный заложник? Указал Киба на манекен, под веселые голоса детей, не решающихся смеяться в голос и обсуждать ситуацию громко. Но усиленный слух Инузуки вполне доносил до того этот фоновый шум. Киба, это был склад манекенов-заложников. Так что поздравляю, на пути к спасению одного гражданского ты перебил всех остальных. Хоть бы на цвет манекенов внимание обратил бы, Саски прикрыл глаза, стараясь банально не заржать от вида вытягивающегося лица Кибы, на которого опустилось осознание. Узумаки Наруто пропал из палаты, не дал ответить осознавшему все Кибе появившийся рядом корешок. Что? Киба явно кармически весь этот день должен был провести в состоянии шока. Как? Вот Саски, хоть и удивился, но задал более предметный вопрос. Это сейчас устанавливается, но доктора ответственно заявляют, что даже если он сам вышел из комы, ему еще минимум несколько недель проходить реабилитацию, и сам он уйти никуда не мог. Так что наиболее популярная версия – похищение, равнодушно высказался подчиненный Данза. Киба буквально с места рванул в сторону госпиталя. Саски обуревали не меньшие эмоции, он даже не заметил, как сам собой в его глазах загорелся шаринган, вызвав оживление в рядах учеников. Но Саски был более сдержан и рассудителен, понимая, что смысла в спешке нет, помощь в расследовании он все равно ничем не может. Даже Киба тут полезней, возможно, что-то учует, хоть и вряд ли, в госпитале все забивал запах лекарств, и что-то понять можно было только вблизи. Как признавался сам Киба, даже того шиноби-диверсанта первым засек Акамару, а уже по реакции Нинкина и Киба понял, что что-то не так, и намеренно принюхивался. Потому Саски сначала подошел к Чунину учителю, объяснился с тем, попросив предупредить, что сегодня они с Кибой вряд ли смогут провести еще лекции для других классов, и только после этого применил Шуншин. Снова Наруто. Пока еще далеко не ушедший. Слушай, Курама, а клан Курама в Конохе не в честь тебя основали. Не удержался я от вопроса, да интересная же тема. Уже жалею, что раскрыл тебе свое имя. Нет, не в честь меня, они лишь жалкие плагиаторы, задевающие и разрушающие мое душевное равновесие. Если бы мог, подал бы на них в суд. Проворчал Лис. В суд. Не уничтожил, а именно в суд. Вырвалось у меня вслух. Настолько я удивился. Разумеется, убить это раз и все. И нет клана плагиаторов. Слишком легко. Они посмели задеть меня, взяв такое клановое имя. И любой суд признает мое право, ведь я носил свое имя, дарованное самим так почитаемым вами Рикуда, еще тогда, когда даже предков-основателей этого клана еще не было. Потому обложить их штрафом за все эти столетия плагиата, выпить из них все деньги, силы, ресурсы, растянуть их агонию, еще и сделать это полностью по закону, да, это идеально, не то, что быстрая и легкая смерть. Как известно, жизнь порой бывает куда мучительнее смерти, а смерть может восприниматься благом. Несколько, завелся Курама, ты бы знал, как ты это пугающе выдал. Знаешь, теперь я понимаю, почему тебя прозвали демоном Лисом, в шоке произношу, в этот раз все же в мыслях. Мда, вот уж точно, убить было бы милосерднее. Курама, страшный. К слову, Наруто, я тут вспомнил, что ты на короткой ноге с СБ деревни, еще отделом дознания Конохи, да и с Хокаге тоже в хороших отношениях. А если что, у тебя на крючке еще и один знаменитый писатель, способный распиарить и продавить авторитетом. Так что я тут подумал, а не, нет, Курама, я не собираюсь изничтожать клан Курама, даже если полностью законно. Сразу открестился я. Пойти ли вам всем полоть грядки? Это ведь расслабляет, да. Как ни в чем не бывало, закончил фразу этот, тролль. Кажется, я понял, за что тебя заточили. Нифига не за помощь Мадаре или участие в их бою. Ай, пофиг, в сражении с Хаширамой. Ты просто всех довел до точки кипения, тролль недоделанный. Всерьез задумался, а можно ли задушить леса, учитывая наши соотношения размеров. Хм, а я ведь сейчас в отдалении от деревни в безлюдном месте. Так почему бы и нет, Суитан. И действительно одной печатью концентрации спокойно применяю технику разрывной волны. И да, теперь я осознал, на каком уровне контроля стихии и каким резервом обладал Ягура в том бою, что этой техникой накрывал всех вражеских шиноби. Просека в лесу была довольно впечатляющая. Думаю, теперь, сойдись я с Ягурой в бою, как минимум в применении Суитана я был бы с ним на равных. Ну и судя по всему, резерв у него тоже был где-то в пределах моего нынешнего. Узумаки-сан, если вам срочно нужно было покинуть больницу для испытания техник, вы могли бы хотя бы уведомить об этом кого-либо. В идеале стоило бы дождаться положительного решения лечащего врача, меньше, чем через десяток секунд появился рядом со мной Сай, сверкая своей насквозь фальшивой улыбкой. Кажется, у меня дернулся глаз. Сай, покосившись на это, чуть склонил голову на бок, и сам специально дернул глазом, повторяя мое движение. Вот нафига, вызвать во мне еще большее раздражение. Тогда да, тогда у него получилось на 10 из 10. 10 отбитых на всю голову корневиков, злящих в жемчурике, из 10. Как ты здесь оказался? Вздыхаю вяло. Заметил применение техники, когда искал вас. Решил проверить. Советую вернуться в больницу, чтобы там могли проверить ваше состояние, и госпожа Мизукаге не ввела военное положение. Интересно, это приторная вежливость и поддельная улыбка, единственные доступные эмоции Сэя. Военное положение. Не поворачиваясь к тому, дабы не раздражал, интересуюсь, неспешно направляясь в Кири. Чую, по моему приходу там начнется шум и гам, и мне выскажут все, что заслужил. Так что я решил прогуляться, полюбоваться природой, поговорить с Сэем. Все лучше, чем быстро вернуться, не дав тем остыть. Все равно их сейчас должно отпустить, поскольку чернильную птичку Сэя я заметил, так что те уже должны быть в курсе, что со мной все хорошо. Все были обеспокоены вашей пропажей, поскольку сейчас вы не должны себя чувствовать настолько хорошо, чтобы передвигаться самому, и быть в том состоянии, которое я наблюдаю сейчас. Плюс, вы действительно хороши в ускользании откуда-либо, с учетом же вашего состояния, врачи в один голос заявили, что вы не могли сделать этого сами. Узумаки-сан, довольно, обтекаемо высказался о том, насколько врачи офигели и каких они сейчас получают пистонов Сай. Вот как, ясно. Кстати, Сай, советую иногда менять выражение лица. Улыбка и вежливость, конечно, могут располагать к себе, но никогда они словно приклеенные к лицу. Если не можешь сделать их убедительными, то хотя бы иногда изображай что-то другое, иначе в отдельных случаях это может вызывать раздражение и прочие негативные эмоции, все же высказался я, давая самый настоящий совет. Думаю, это можно было бы назвать чем-то вроде извинений в сторону парня за те эмоции, что я испытывал от этих его улыбочек. Ведь, по сути, он ни в чем не виноват, просто его так воспитали, я бы даже сказал, выдрессировали. Учту, Узумаки-сан. Однако ранее никто не делал замечаний относительно моего выражения лица, уточнил Сай, или он не совсем потерян, и это была легкая обида, которая и заставила того высказаться. Ну да, под масками Анбу, скрывающими лицо, тебе, конечно, много замечаний сделают относительно выражения этого лица. А знаешь, Мей женщина темпераментная, так что ей точно надо дать больше времени перед встречей со мной. Так что, в Кире ведь есть рынок. Не покажешь направление, сделаем небольшую петлю, заодно там ты и посмотришь на другие выражения лиц, и на реакцию на твое, еще, возможно, получится его немного растормошить и очеловечить. Исполнительность, исполнительностью, но настолько деревянными сотрудников корня я видеть не хочу. Вот увидишь, дедуля, через месяц-два обе тройки этих корешков у меня шутить научатся. Помянем же их, хоть в целом мне плевать на людей. Но этих шестерых бедолаг мне вдруг стало жалко, мгновенно среагировал Курама. Примечание к части. Для начала, хочу напомнить всем умникам, подчеркнувшим в прошлой главе поговорку с пистолетом или полезшим в комментарии, что в каноне Наруто есть две техники водяного пистолета и двойного водяного пистолета, так что Курама легко понял поговорку Наруто. Второе, оговорка была сделана мной специально, дабы показать, что Наруто расслабился в разговоре и не следил за речью, использовав поговорку из другой жизни. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410013382340094i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 11, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 145. Мы подебили. Каким-то ломаным голосом и заплетающимся языком выдал Сай что-то странное. Не знаю насчет победы, но вот дебили, а точнее дебилы, мы точно еще те. Это надо же мне было додуматься в одной только простыне, обернутой вокруг пояса, идти на рынок. Мне, кавайному мальчику, да еще и герою тумана, не понимаю, как меня вообще не порвали на сувениры. Я уже серьезно был готов разделить судьбу героя произведения «Парфюмер», напряженно разглядываю округу с крыши больницы. Как минимум частично мой план удался, Сэя удалось пробить на эмоции, столь чистого, незамутненного и искреннего страха тот явно не испытывал ранее никогда. Если бы не Курока, клоны и некоторый пиетет перед моей персоной, меня бы точно разобрали на сувениры. Да и шанс провалить квест с Цуми был немалый, уж больно взгляды некоторых кунаичи были намекающие. Хотя, сам виноват, нашел, в каком виде прогулки устраивать. С другой стороны был в состоянии аффекта. Некая болтанка эмоций на это неплохо так намекает. Наруто появился Шуншином на крыше рядом со Ски. «Панда, у тебя чудовищные синяки под глазами», вырвалось у меня. «Было напряженное время, но я уже с работой покончил. И не хочу это слышать от бледного, обросшего и сверкающего вылезшими венами по всему телу человека. Ты выглядишь хуже. Выгляжу брутальней. Не соглашаюсь с доводом друга, только сейчас погасившего шаринган. Настоящий». Сразу после отключения шарингана заявился Ски и полез обниматься. Внезапно. «Эй, ты чего?» «Конечно, ничего против дружеских объятий не имею, но сам взрыв эмоций несколько нетипичен для Соски. Да, тут, пока ты был в коме, много всего успело произойти. Плюс все врачи в голос заявляли, что сам ты даже ползком палату покинуть не должен был, и тут ты стоишь, как ни в чем не бывало. Конечно, у меня взыграли подозрения, у кого бы они не взыграли», как-то чуть нервно ответил тот. «Да и опять же, оправдывающийся Соски. Что с ним случилось?» «Кибы, пожимаю плечами. Благо Соски уже отошел немного, давая мне чуть больше свободы. Так вот какие должны быть эмоции при встрече близких друзей. Сай, заткнись, а не то я привяжу тебя к своему клону и отправлю обратно на рынок вместе с ним», коротко кашусь на него время влезшего анбушника. «Вот у кого вообще нет чувства такта». Один не понял угрозы. Наблюдая за поежившимся Саим, решил уточнить Соски. «Ну, не все согласятся, что мой внешний вид брутален, а уж гулять в одной простыне вообще не самый умный ход, да, тоже так считаю, так что Узумаки Наруто, немедленно в свою палату». Приказным тоном выдал знакомый голос. «Аим, Шизуни-сан». Удивленно кашусь на появившуюся через чердачное помещение на крыше Шизуни. «Значит, прислали ко мне все же не Цунади, а ее ученицу. Ну, в принципе, разумный ход. Все разговоры потом. Мне сейчас надо тебя обследовать», — уперла руки в бока Шизуни. «Я пока сообщу об отмене поисков Наруто», — сориентировался Соски, быстро сбежав от пышущей гневом ученицы Цунади. «Я произведу смену охраны», — быстро ретировался Сай, заставляя его заподозрить в умении читать обстановку. «Вот скажи мне, Наруто, зачем ты вообще сбежал?» — задала мне вопрос Шизуни, когда мы с ней уже спускались в больничное помещение. «Это была сиюминутная депрессия», — произнес я не самое логичное, но полностью правдивое словосочетание. «Депрессия, вы же победили, ты победил», — даже сбилась с шага Шизуни. «Но при этом многие погибли, какая-то часть по моей вине, кто-то и вовсе от моих рук», — отрицательно качаю головой, не соглашаясь с Шизуни. «Это, я хотела бы сказать, что ты привыкнешь, но это не совсем так. Это совсем не так, и надеюсь, никогда так не будет. В тот момент, когда я стану равнодушен к смертям других, все те, кто обзывал меня монстром, окажутся правы. Уж лучше быть светлым ветераном», — не удержался от передергивания плечами я. «Кем-кем, неважно, это я уже заговариваюсь». Еще немного поговорив, мы дошли до палаты, куда вскоре сбежались все мои знакомые, и Шизуни их пришлось выгонять, чтобы те не мешались при обследовании. Она даже Мей выставила, каге другой деревни. Мда, а Шизуни, девушка с характером. В ходе проверок, Шизуни обещала меня нашинковать, четырежды. Хотя бы потому, что то, что я с собой сделал, когда буквально перешивал свое тело, везение на везение, возведенном в степень. Но как итог, отклонений у меня выявлено не было. Даже более того, чисто физически я и некоторым джонинам фору дам. Но что делать с выпирающими тут и там по всему телу венами, непонятно. По идее это теперь та еще уязвимость. А по факту, с учетом прочности моей кожи, до самого стиля боя в шиноби, ничего особо не поменялось. Качественным ударом все же можно прибить почти кого угодно. Мне же просто надо будет помнить об этой своей слабости, которая и не слабость, ведь если кому-то рубанут по руке, то неважно, как у него глубоко расположены вены, когда пол руки отчекрыжили. Так что просто буду учитывать изменение цвета глаз. Шизуни сказала, что тут спасибо, что я хоть ничего не попутал, а то мог бы кое-что не туда пришить. А уж расцветка радужки тут вообще роли не играет, мелочь, не стоящая внимания. После чего Шизуни с чистой совестью промариновала меня в больнице еще целую неделю. Неделю абсолютно здорового шиноби, просто ради того, чтобы пропустить меня через все приборы, печати и техники, которые только можно. А на выходе из больницы меня подловила Мей, заявив, что показывать герою деревни его жилплощадь вполне достойное для Каге занятие. Но сначала мы завернули в ресторан, как-то так уж получилось. Благо мои вещи занести по нужному адресу могут и без нас. Итак, что планируешь дальше? Неторопливо ковыряясь вилкой в еде, осведомилась Мей. Месяцок точно задержусь тут. Потренируюсь, освою новые водяные техники и подтяну контроль. Да и тебе помощь надо, ведь то, что война кончилась, отнюдь не означает, что у тебя вдруг чудом разгреблись завалы бумажной работы. Скорее той сейчас вдвое больше. Не бросать же тебя с ней один на один. Пожимаю плечами. Наруто, ты, прелесть. Вот бы и остальные так от бумаг не шарахались, почти проворковала Мей. В трех столиках левее. Я говорю, наш Хокаге лучше. Задорно, но несколько устало, в силу физической помятости, высказался Киба. Я не могу с этим согласиться, извини. Ваш Хокаге уже довольно стар, а наша Мизукаге еще набирает силы. И я вообще считаю, что пора заканчивать перерыв и вернуться к твоим тренировкам, ответил тому своим мягким тоном Чуджура. Снова Наруто и Мей. Ведь не обязательно уйду насовсем, у меня могут быть дипломатические миссии, как и просто совместные. Плюс можно спокойно видеться каждый раз на экзаменах на Чунина. Тебя как Каге союзника точно будут приглашать, а я легко могу договориться с дедулей отправить меня сюда или в Суну на время проведения экзамена в данных местах, да хоть как часть комиссии. Да и бывает же просто свободное время, так что вряд ли мы больше не увидимся, пожимаю плечами. Это обнадеживает. А как считаешь, если в пяти столиках правее? Два смачных шлепка рук по лицам раздались совершенно синхронно, и как присматривающий за Мей Ао, так и делающий то же самое за Наруто соски протяжно вздохнули. «Да поцелуйтесь вы уже!» — хором произнесли они, смотря на это, словно бы первые подростковые свидания парочки. Хотя, что для Мей, ранее жившей в золотой клетке, что для Наруто, бывавшим лишь на дружеских посиделках, это реально было первым свиданием. Примечание к части. Светлый ветеран, от простых светлых отличается тем, что он уже обстрелянный и когда остальные лезут куда-то на энтузиазме, он закатывает глаза, острит, прикладывает руки к лицу, но все равно полезет вместе с остальными, дабы тех прикрыть и защитить. В остальном вполне классический светлый, который не пройдет мимо обиженных, всем поможет и всюду влезет. В современной литературе яркий пример светлого ветерана – это Сефирот авторства Ракота, как раз любитель закатить глаза, сострить и тому подобное, но он ни разу не прошел мимо нуждающегося в помощи, даже когда опасность грозила вообще незнакомым ему личностям. Идеальный пример светлого ветерана. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/1001.38.23.40.9.84i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо семи, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 146. Три дня спустя, два деревянных меча столкнулись и так и замерли, ни один из противников не мог пересилить другого. Неплохо, ты определенно вырос с момента начала наших тренировок и заметно стал сильнее, Наруто. Но входить в подобное противостояние с более сильным противником не слишком разумно. Забуза, а это был именно он, использовал вторую руку, чтобы надавить на свой тренировочный клинок, в ходе чего меня откинуло метров так на 5. Я, конечно, сильный, но еще и легкий. Пусть после пересбора, я, не иначе как комплексующий относительно своего возраста, накинул себе роста, и сейчас спокойно тяну на 15-16 лет, хотя я только-только 14 разменял, с другой стороны, это телу 14, осознаю я себя несколько старше, но явно не на тот возраст, на который должен. Впрочем, я давно уже решил, что просто духовно омолодился, ведь иначе свихнулся бы. Взрослому человеку вновь стать ребенком – это из раздела кошмаров.